Под сильными руками стажера костюм начальства разошелся по швам. Рукав отлетел в одну сторону, сам стажер — в другую. Элегантный сапожок Катран просвистел рядом с его ухом. К счастью, для него руки шефа были заняты, они стыдливо прикрывали грудь. — Виконтесса! — укоризненно прошептал Денис из кустов. — Я всего лишь подкрепил мысль о вашем падении с лошади. Они, если вы помните, у нас понесли. Когда барон увидит вас в таком виде, он немедленно предложит вам руку, сердце, постель, право первой ночи. Нет, это не из той оперы. Ну и фиг с ним. Главное, мы будем в замке, а барон сдастся нам с потрохами. Собьем из него веревки, выпытаем все тайны. А потом замочим. Кровожадно закончил киллер с дерева. «Сейчас я точно кого-нибудь замочу», — прорычал Катран. «Или порву». «Это лишнее. Доказательство моего падения налицо, засвидетельствовано вами лично». Авантюрист выполз из кустов и продемонстрировал шефу свой фингал. «Вашу руку, мадам!» Мадам фыркнула и демонстративно отвернулась. Однако Дениса было трудно смутить. «Тузик, вперед! Пора навестить барона! Тузик! Тузик, чтоб тебя!» Разомлевший Тузик масляными глазами смотрел на Катран, игнорируя команды стажера. Лишь когда последний наступил ему на хвост, он соизволил выйти из ступора, потряс головой, вяло сказал «Гав!» и потрусил к воротам замка. Ликвидаторы двинулись следом. «Постучим?» — жизнерадостно спросил Денис. «Вариант — дерни, деточка, за веревочку, двери откроются. Здесь, похоже, отпадает». Действительно, веревочкой на воротах и не пахло. Не дожидаясь согласия, стажер принялся барабанить в створки руками-ногами. «Одну минуточку!» — донесся до них заискивающий голос. «Я вас в полуночь ждал». Ворота распахнулись. Перед ликвидаторами стоял дородный мужчина лет 40 в дорогом, расшитом золотом и серебром камзоле с факелом в руке. Яркие всполохи освещали огненно-рыжую бороду. «А вы кто такие?» — выпучил он глаза. «Сами мы не местные». Сунулся было вперед стажер, но Катран надоело идти на поводу у наглеца, и она решительно перехватила инициативу. «Мсье», — проворковала она, трогательно поправляя разодранное платье, — «мы со слугой и песиком слегка заблудились. На нас напали разбойники». «Штук 50, не меньше», — немедленно согласился Денис. «Кони пали в неравном бою». Катран не удержалась и деликатно локотком под дых пояснила стажеру, что начальник все-таки она. Порванный жакет при этом распахнулся. Барон слегка покачнулся, завибрировал, но невероятным усилием воли пришел в себя и прохрипел: «Мой замок в вашем распоряжении, мадам». Элегантно оттопырив зад, хозяин согнул руку в локте. Катран покосилась на стажера, победно усмехнулась и вцепилась в предложенную опору. Денису страшно захотелось пнуть барона, пока тот не разогнулся, но он сдержал свой порыв. — «Позвольте узнать ваше имя, мадам», — с придыханием спросил барон, двигаясь к своим апартаментам. — «Маркиза де Помпадур», — проинформировал хозяина стажер. «А его Тузиком зовут». Он потрепал оборотня за холку. «А меня...» «Забавный мальчик, не правда ли?» Ласково улыбнулась барону Катран. «Он у нас в замке шутом подрабатывает. Мы с папой жутко веселимся, кидая в него объедки за трапезой». «Да, интеллектом моя хозяйка не блещет», — грустно подтвердил Денис. «Думаю, это наследственное». «Прекрасная идея», — поспешил подольститься к даме барон. непременно развлечемся за ужином. Только по всем правилам, потребовал стажер. По каким? Вы сидите на противоположных сторонах стола, а я приплясываю в самом центре и уворачиваюсь. Ничто так и не подогревает спортивный интерес, как риск получить по физиономии обглоданной костью. Ух, и веселюсь я на таких трапезах. Платье маркизы потом целая толпа челяди отстирывает. «Кстати, барон», — томно вопросила Катран, обрывая увлекшегося шута, — «я смогу принять ванну с дороги?» «Ну, разумеется, мадам, а вот и мой дворец». Барон распахнул перед гостями дверь и широким жестом пригласил внутрь. Они очутились в просторном зале, освещенном лишь факелом хозяина и пламенем камина. «Темновато здесь», — пробормотал Денис, озираясь по сторонам. «Барон, я, конечно, не против интима, но...» «О, мадам, для вас!» Барон кинулся в угол зала, дернул какой-то рычаг и начал яростно вращать ручку барабана. С визгом и скрежетом намотанная на нем цепь поползла вверх. Денис задрал голову и шарахнулся в сторону. Гигантская серебряная люстра затормозила в метре от пола, точно там, где он только что стоял. Барон противно захихикал. «Да будет себя!» — воскликнул он, бегая вокруг люстры и тыкая факелом в свечи. Их было не меньше 200, а потому процедура заняла приличное время. Еще пару минут, и люстра закачалась под сводами замка. «Как здесь мило!» — промурлыкала Катран. Пусковая лампочка на 200 свечей высветила кучу подробностей, одна из которых сразу привлекла внимание Жана. В отличие от ликвидаторов и киллера, добиравшихся до замка на лихих конях, в данный момент пасшихся на лесной полянке, стреноженных беспечными друзьями на радость лесной живности. Оборотню пришлось бежать на своих четверых. Аромат аппетитных окороков, исходивший от огромного стола, стоявшего в глубине зала, заставил обжору судорожно вздохнуть. Воровато оглянувшись, оборотень с видом экскурсанта, изучающего местные достопримечательности, бочком двинулся к столу, но был перехвачен бдительным стажером. «Тузик, место!» «Гав!» — сердито откликнулся Тузик, чуть не тяпнув в сердцах ликвидатора за ляжку. «Ах!» — закатила глазки Катран. «Вы ждали гостей? А мы тут так не кстати. Простите, барон, позвольте нам поискать гостеприимство в каком-нибудь другом замке». «Мои главные гости вы!» — страдостно выдохнул барон. «Пойдемте, я покажу вам покой, где вы сможете принять ванну». «Выпей чашечку кофе», — еле слышно пробурчал Денис, удивленно рассматривая бороду гостеприимного хозяина. «И найдете восхитительные наряды, чтобы переодеться к ужину», — рассыпался барон, увлекая Катран к винтовой лестнице, ведущей куда-то вверх. «А вот это... Умоляю вас, примите, не откажите в любезности!» Барон запустил руку в карман, выудил оттуда массивное золотое кольцо и почтительно подал его маркизе, театрально припав на колено. Дело происходило уже на лестнице, и если б Катран не поймал его за руку на взлете, катился бы он и катился. «Какое счастье! Вы не отказали!» Кольцо осталось в ладони маркизы. Катран хмыкнула, стрельнула глазами в сторону своей команды, гордо задрала носик и продолжила путь. «Слушай!» — стажер поднатужился и отвернул голову Жана от стола, направив ее в сторону барона. «Мне показалось... Или наш хозяин действительно колер сменил?» «У-у-у!» — выпучил глаза оборотень. «Все, свадьба будет!» «Не понял. Ну-ка, подоходчивей!» Ежели у барона борода синеть начинает, пиши пропало. На шабаше ни одной приличной девки не найдешь. Все ведьмы сразу в отпуск намыливаются. Но это мне не нравится. Быстренько за бароном и гляди в оба, как бы чего не вышло. Не, до свадьбы с ней ничего не случится. Болван, с бароном бы чего не случилось. Нам из него еще информации выжать надо бы. Жан с тоской посмотрел на стол и потрусил за удаляющейся парочкой. «Только незаметно!» — крикнул ему вслед стажер. Волк лишь махнул хвостом. «Не учи ученого, мол».